Алло. Да. Валентина, алло, Петровна? А? Валентина Петровна? Валентина Петровна? Спасибо. Здравствуйте, Валентина Петровна. Как у вас дела? А зачем они теперь? Очень приятно вас слышать. С праздником вас. Мы вот хотели поздравить вас. Спасибо. Валентина Петровна, вот чем вы сегодня будете заниматься? Скажите нам, пожалуйста. Да ничем. Как вы себя чувствуете, кстати? Ничего не болит? Нет, ничего не болит. Эти-то Курдюковы достают? А? Курдюковы мучают? Жизнь не дают вам? Да ты разве не Курдюков? Нет. Мы их, да, не лучшие, мы их близкие друзья. Ну мы знакомы, а? С ними, но мы не Курдюковы. А ты с какой? Мы знакомые. Я с какой? А? Я тоже с Войковской, но я не Курдюков. Ну, с какой квартиры-то? 219-й. Здесь кто-то, а я, да, там всех знаю. Кого ты знаешь? Мы друзья Игоря. Здесь кто-то? Да. Никогда 219-й не дружила. Они нам телефон давали. Да ты что, парень? Там солидный мужик живет пожилой. Так это я. И никогда он не дружит ни с кем. Так это наш отец. Ну и что же он ни с кем не дружит? Почему это дружим? Он дружит, я дружит. Я знаю, что он не дружит ни с кем. Нет, он не дружит, дружит, а мы-то сыновья его. Дружит. А? Мы его сыновья. Ой, ой, чё несёшь-то? В смысле, что несу? Да ты обыкновенный бандит из 218, и несёшь. Ну почему бандит? Чушь какую-то. А у тебя предвкушение такое, да? Ну. Да. Ну почему? Почему бандит? Валя, а почему именно бандит? Я, Валь, смотри, я... Валь, почему бандит сразу? Сами говорили, мы бандиты. Валь, ну я ничего не украл у тебя. Сегодня еще, значит, ты не бандит. Мы сами хвалились даже. Мы ходим, воруем, сами говорите. Мы сегодня мы не работаем, потому что воруем, вы сами говорили. Говорили, но сегодня мы спокойные. Валь, но мы-то у тебя ничего еще не украли. Именно у тебя. Именно у тебя мы еще ничего не стащили, поэтому... Я знаю, что у меня не украли. Ну вот, поэтому ты не вправе нас бандитами называть. Знаешь, как говорят, не пойман, не вор. А вы сами сказали, что мы бандиты. Ну, знаешь, я много чего... Мы много чего можем говорить. Вы хвалились, что мы бандиты. Да, мы много чего можем сказать. Валь, смотри, а ты знаешь, кстати, что я работал у Брежнева в охране? Да что ты, у кого? Брежнев давно в земле лежит. Тогда я старый уже. А я и работал... Что ты его караулишь? Нет. Мне было тогда 18 лет. Он с королевской стене лежит-то, ебина мать, чё несёшь ты? Валюш, рассказывай, как празднуется-то? Чего? На шашлычки ездила? Чего? На шашлыки ездила? Куда ездила? На шашлыки. Куда? На шашлыки. На Красную площадь. На Красной площади? Чё я там забыла? Шашлыки. А? Шашлык. Шашлыки там? Да. Никто там не жарит шашлыки. Ну так не будешь жарить с родственниками. Там парад был 1 мая. А ты ходила на парад? А после парада жарят шашлыки. Ну пусть на здоровье кушают. Валь, так я работал у Брежнева, когда мне было 18 лет. Мертвого Брежнева работать, да почему мертвого? Когда мне было 18 лет, я работал у него, последний год его жизни. А потом... работал? Да. Кем же ты был работал-то? Как это кем? Я его помощник был. Ну как, помощник, точнее, я... Брежнева? Да, его... Да. Его помощник Брежнева стал шпаной! Мы тебе просто никогда не рассказывали об этом. Почему шпаной? Вдруг помощник Брежнева превратился в шпану. Почему шпану-то? Почему шпаной-то, действительно? Вы сами сказали, что мы бандиты. Бандиты и шпана — это одно, Валь, и то же. Валь, ну что ты, Валя, мы же посмеивались. А у нас кризис. Валь, ты знаешь, что я, кстати, участвовал в афганской войне? В Афганистане. А? Знаешь, кстати, что я командовал войсками в Афганистане? Меня Афганистан не интересует. Там давно всё закончилось. Оттуда муж Натальи. Я войсками там командовал. Что ты говоришь? У Натальи, говорю, муж же афганец. Я вот его взводом командовал. Он никогда афганцем не был. Ну как? Был. Она сама рассказывала нам. Я вот как сейчас помню, тащил его из... Никогда он в Афгане ни в каком не был, чего не ждешь? Ну, Руслан, азербайджанец же. Студентов туда не берут. Я говорю, я же этот, ну, Руслан, азербут? Чего несешь-то? Ой, да чего ты мне рассказываешь, Валь, видел я твоего Руслана, видел. Хачик какой. Ну, видел, хорошо, что видел, ну и что из этого? Да, хач какой-то, блядь, чурка какой-то. А? Да чурка какой-то. Ну хотя бы чурка, шо чурки, обезьяны шо, не люди? Да. Дурак ебаный, его в утробе русская-прирусская мать! В которой чужой кровинки нету, кроме русской. А, вот и начинай, Валь. Выносила его русская мать, ёбаная падла. Да, вот только не начинай. Вот мать-то я его знаю. Тоже там ну из... Ну что она, не азербайджанка, что ли? Нет, она из Киргизии. А? Она из Киргизии. Она русская. Она а что тебе еще хую нужно? Вот утробе носила русская мать. Чего тебе еще, ты, блядь, нужно? Чего ты мне тут рассказываешь? Она из Киргизии живает. А? Она была в Киргизии. Там... Жила что год так до 86-го. Ты что, хую несешь, ебаный? Она до 86-го там жила. У нее на трамвай-то нет денег, не то, чтобы до Киргизии доехать. Нет, она жила там когда-то. Хуйню несет, от хуйни не разбогатеешь, падла! Что ты? Да, как ты старушка. Валь, а Валь? Чего? Слушай, Валь, а ты знаешь, кстати, что о тебе уже, тебя молится вся страна? Тебя все слушают. Ты знаешь, кстати, что тебя вся страна слушает? Вся страна слушает, пусть слушает. Да, Валь, вот... Я того и страна, чтобы слушать. Слушай, Валь, вот ты не хочешь передать привет своим поклонникам? Чего? Привет, не хочешь передать своим поклонникам? Каким поклонникам? Ну, слушателям. Я не артистка, чтобы у меня нет поклонников, я нет, не артистка. Нет, Валь, вот сейчас идет прямая трансляция нашего Твиче. Чего? Сейчас ну, по радио. Сейчас идет прямая трансляция на Твиче. По радио. Передай всем привет. По радио идет это, прямая трансляция сейчас этого. Эфир прямой. Чего по радио? Трансляция. Эфир нашего разговора идет, Валь. Ну и пусть идет, какой разговор. Ну вот, привет. Она пристает, я отбиваюсь. И что из этого? Привет, передай слушай, поклонникам. Валь, и дай привет это, слушателям своим. Ну ебнуться, и шпана достает, а я отбиваюсь. И чего нет. Дальше? Нет, Валь, ну, передай привет своим слушателям. Ёбнутый шпана, вы больше никто. Кто шпана? Привет передай своим слушателям. Вы ёбнутые шизофреники, блядь. Нет, мы русские. Честные люди. У вас вот, отец Валь, шизофреник. Вот, Валь, смотри, вот мы русские, а вот эта Наталья, она из Киргизии. Ой, из Киргизии, хуйню ты несёшь, ёбаный, блядь. А муж её Афганистан. Живет. Чё, блядь, несёшь а вот ты, ёбаная её... падла? Наталья из Киргизии? А да. Ты, блядь, из Азербайджана? Так это нет, же я... внук твой. Нет, нет, я наполовину немец. Чё? А я ты немец. Негритян, ёбаный, наполовину негр. Нет, я немец наполовину. Ты негритянской породы, блядь. Я немец. Русский язык изучил, а почему сам негр. Валь, нет, Валь, я немец. Нигер хуев. А почему нигер? Не знаю, у тебя черная кожа, блядь. Слушай, Валь, мой... Оттенок черный, значит, еблась твоя мать с негром. Слушай, Валь, мы сейчас скрыли, кстати. Валюша, так не наговаривай. Мы сейчас архив скрыли, кстати, данных вот насчет твоего мужа. У него есть родственники в Афгане. У него дедушка в Афгане был. А из Китая... Ну, допустим, в Афгане. А что такое Афган? Что там, обезьяна, что ли? У него мать китаянка. А? У него мать китаянка. То есть он наполовину китаец. И наполовину... Ну, хоть кто, хоть кто. Почему тебя ебет? Ты националист хуев. Почему не человек? Все равно какой националист человек. Лишь бы был человек, блядь. Сука, да твой Руслан... А ты, блядь, националист. твой классифицируешь нации по классам, блядь, их разбираешь. Так. Слушай, Валя, такая-то нация такого класса, такая-то такого. Политик хуем, малограмотный хуй. Почему малограмотный? Валь, слушай, а ты была когда-нибудь в Освенциме? Афганистану, блядь, приебался. Валя, ты была... Которого мы в глазах не видели. Валя, ты была в Освенциме? А? В Освенциме была? Чего немцев? Я говорю, была в концлагере? Чего? В концлагере. Ты была в Германии, в концлагере была? Во время войны? С кем? В Германии. В Германии не была! Слушай, а ты была в Освенциме или... Кроме Москвы нигде не была, успокойся, ебёна мать! Нет, а мы слышали, кстати, что тебя держали целый год в Освенциме. Где? Освенцим. В лагере, что ли? Да. Как это, в Москву приехали, меня забрали в лагерь? Нет, вот расскажи... Я сразу из Москвы никуда не выезжала, ебёная сука. Сука ебёная, я из Москвы на один час никуда не выезжала. Нет, нам сказали, что ты родилась во Львове и жила там до 8 лет. И 8, как раз тебе было 7 лет, тебя... Там пришли немцы, увидели тебя и издевались над тобой, а 8 лет тебя забрали в концлагерь. И до 9 лет там жила, а потом в Москву поехала. Поэтому у ты... нас роду на Украине родных во Львове нету, ёбаные падла. Есть, роду есть. Никаких родных нету, нет, кому есть. Я туда поеду, блядь. Твой прапрадедушка из Львова. И что ты? Да. У меня прадедушка рязанец коренной. Из откуда? Рязани, блядь. Нет, не из Рязани, а из Львова. Он в Рязани... Из Рязани, у меня дед в Рязани родился, блядь, сука. Слушай, Валя, а где... Мы все рязанцы, ёбаные. Валя, а где учится сейчас, кстати, этот Русланчик? Мы рядом с Есениным родились в Рязани, сука, блядь. А ты мне какой-то Львов... Чего-то вы далеко. Про Львов говоришь. А где Руслан? Бред ебучий. А где Руслан? Бредишь, сука. А где Руслан учится? А? А где Руслан учится? Чего? Где Руслан учится? Не поняла, что у тебя микрофон, что он там не работает? Нет, Руслан где учится? Кто? Руслан! Руслан где учится? Да! А тебе зачем? А я зачем поеду... тебе знать, где а он хочу... учится? А я поеду к нему. Бить его буду. В колледже учится, ебаная тварь. А в как? В ПТУ, что ли? Нет, колледж. ПТУ. На летчика, блядь, учится. Летать ПТУ, будет в воздухе. ПТУ учится на... Тебя бомбить будет, блядь. На тебя бомбу сбросит, нахуй. Ну, вот он в ПТУ учится, а потом будет самолеты ремонтировать. Ну и самолеты будет заодно и ремонтировать, и летать. Кто нет, ремонтирует, тот и летает. Он будет колеса таскать к самолетам. И сейчас... колеса поднесет, а что, колесо, а... Так он только что, и будет... колесо не нужно, что ли? Нужно в жизни колесо от ариоплана. А у твоего мужа было колесо? Вот, колеса будет подтаскивать. Так он только и будет, что колеса подтаскивать. Да. Да. Тебя туда не возьмут. А мне не надо, я буду самолетом управлять. Ну, и тебя сроду не посадят ни в один самолет. Почему не посадят? Валь, ты шпану болеешь? Шпану туда не берут. Туда Валь, шпану не берут. Почему? Мы опытные, чистые люди. Валь, ты болеешь, кстати? Ты что, раскашлялся? Да, кашляю, простыла. Валь, так ты чего? Я служил в Афгане, я летал на самолете, бомбил талибов этих, ваххабитов. Кого ты бомбил? Афганцев. В Афгане служил и Афган бомбил? Да. Это что ж, сам себе бомбил? Почему я забыл рожден в Советском Союзе? На стороне Афгана выступал, и Афган бомбил. Чего я на стороне Афгана? Я на стороне СССР выступал. А? Я на стороне СССР выступал. Ты что, я с Андроповым был на короткой ноге? Ты сам сказал, что ты в Афгане служил. Служил в Афгане, ну, во время Афганской войны. Ну и служил, ну и хорошо, что служил. Ты что, я с Андроповым на короткой ноге был? А? Я с Андроповым на короткой ноге был. Да что ты? Да. Ой. Да. А что такое на короткой ноге? Ну, кентовались мы с ним, товарищи были. Ах, товарищи были? Да. Значит, ты друг Андропова? Да. Ой, ой. Андропов один год, больной человек был, один год. Так он до этого был начальником КГБ. Один год поработал и умер. Так он до этого был начальником КГБ. Вот мы с ним были. Был Андропов был тяжело больным человеком. Андропов... Два года поработал и скончался. Андропов до этого был начальником КГБ. Я знаю. Ну вот мы с ним тогда и общались. А ты у него что, заместителем был? Нет, мы просто были знакомы хорошие. Я был отличником, выпускником армейской школы. Какой школы? Армейской. Армейской? Да. Он к армии никакого отношения не имел. Нет, я был отличником, я был лучшим выпускником. Вот поэтому мы с ним хорошо общались. Я был лучшим выпускником, меня даже в КГБ звали на службу, я там полгода проработал. Он к армии никакого отношения имел, он КГБшник был, блядь, а не армеец. Нет, я был лучшим выпускником этого училища. Кем был? Лучшим выпускником. Вот мы с Андроповым... Выпускником? Меня Андропов звал на службу в КГБ. Потом я ушел. Спустя полгода. Ах, ты ушел с курсов? Нет, я ушел с КГБ потом. Ах, ты работник, как бывший работник КГБ, что ли? Да. Ой, напугал. Да. Чего хочешь, найду. А особенно... при чем тут Андропов? Блять, Андропов был начальником КГБ. Я с ним хорошо общался. Я как лучший выпускник. Был начальником, ну и что? Ну вот. Ну вот, мы с ним были... А ты при чем тут? Так, блять, я лучший выпускник армейской школы. Мне позвали в КГБ работать. Вот Андропов со мной общался тогда. Я вот... Ах, ты с Андроповым общался? Да. А со Сталином не общался? Нет, со Сталином Хрущев общался. Может, со Сталином на одной ноге был? Нет, вот к нам поезжал Хрущев, помню, в училище, когда я маленьким был. С Хрущевым был на одной ноге? Нет, я с ним просто я с ним здоровался за руку, когда он поезжал. Он любил сапогами махать, тебе по башке не ударил? Нет, он нас защищал, кстати. Он сказал, вот вы, ребятки, будете опорой нашего государства. Я вот буду защищать страну от всяких азербайджанцев. Таких, как Руслан. Нашел себе опору. Я вот буду защищать наше... Опора, блядь. Я буду защищать наше государство от таких, как Руслан. А? Я буду защищать наше государство от таких, как Руслан. А почему наше государство, а не говоришь мое государство? Ты где живешь-то, блядь? Я живу в Российской Федерации. Я буду защищать это государство от таких, как Руслан, вот твой внук. Я его... Руслан! Руслан, тебе нахуй наступил! Почему это? Валь, ты знаешь, какое у меня звание сейчас, кстати? Ты на нем помешался, на Руслане, блядь. Нахуй он тебе наступил? Валь, ты знаешь, какое у меня звание, кстати? Какое? Майор. Чего? Майор. Че ты там звук заглушаешь, ебёна? Майор. Сейчас я майор ФСБ, кстати. Ах, майор ты да. уже? Да. О-о-о. Вот тебе до полковника умеешь. Прямо рукой подать. Да. И сегодня-завтра полковник будешь КГБ. Какого КГБ? ФСБ. ФСБ даже? Да. Уже ФСБ, то КГБ, теперь уже ФСБ. Так расформировали КГБ и создали ФСБ, новый орган. ФСБ и КГБ — это две большие разницы. Это милиционеры, а это... Чего? Внутри. А это внешние работники, дурак. Блять, нет. ФСБ — это внешняя работа, это вне государства, защита государства от врагов. Федеральный запас... А милиция, защита от шпаны. Какой шпаны? Ты перепутал одно с другим, блядь. Нет. КГБ, это немножко другое было. КГБ это милиция, ну? Какая милиция? Это МВД милиция была. А Валь, ты про КГБ говоришь? Это комитет госбезопасности. Ну, а потом был ФСБ после КГБ. А потом ФСБ стал, да. Да. Не все равно, как называется. Нет, большая разница. Важно, что защищает страну от внешнего врага. Так я защищаю страну. Дело не в названии, а в делах. А я защищаю страну. От кого? От таких, как у Руслана, азербайджанцев. Ах, от Азербайджан, от наши друзья, дурак. Так, нет, они в Отечественную войну Гитлера били, блядь. Такие, как у Руслана, Гитлера не били, они на стороне Гитлера воевали. Их родители били немцев, дурак хуев. А что, Наталья, родственники Натальи... Фашистов били вместе с нами, афганцы. Афганцы... азербайджанцы, киргизцы, все били фашистов ебучих. А ты била? А ты, блядь, фашист ебаный, ты всегда на их стороне. Подожди, а ты била фашистов? Била, блядь. Зажигалка тушила. Ты как била-то, ебаный, вон. Зажигалка тушила. А чем била? А чем била, Валь? Чем могла, тем била. Ногами била? Да. Знаешь так, вертушка. С ноги так по лицу била фашистов. Урожай собирала. А мой урожай наша Красная Армия кушала. Вот видишь, надо бы на сторону немцев переходить. Если бы не такие, как мы, они бы с голоду умерли, наши солдатики. Мы их кормили, блядина. Тыл кормил этих, армию. Какой ты тыл? Ты в концлагере была в это время. Где я, блядь, была? В Освенциме. А? В Освенциме. В Освенциме? Так а почему же я жила и осталась? Ну тебя потом выпустили, и ты потом работала в ГУЛАГ. Ты прям в ГУЛАГ попала. Чего я где работала? Сначала ты была в Освенциме, а потом попала в ГУЛАГ. Дурак хуев, мне войну 10 лет было, когда война началась. Ну вот. Дурак хуев. Тебя немцы забрали? Я под стол ходила, когда война началась. Под стол ходила, дурак ебаный. Ребенком еще была, когда война началась. Это 10 лет было, да? Пиздобол хуев. Это тебе 13 лет было? Чего? Тебе 13 лет было? Да, 12. 12 лет ты не могла в туалет сходить? Это ребенок, 12 лет это ребенок, блядь. Слушай, Валь. А ты в 12 лет не могла на горшок сходить? А? На горшок не могла сходить 12 лет. Чего ты, блядь, несешь? Не могла сходить на горшок в 13 лет. При чем тут горшок? Я Слушай, тебе что сказала, вот что я на горшок ходила. 12 лет тебя забирают в концлагерь, в Освенцим. Иди ты нахуй со своим Освенцим, блядь. Вот там тебя, там тебя немцы били. Кто был в Освенце, тот на том свете уже давным-давно. Чего ты пиздишь мне? Там некоторые выжили. А? Чего ты мне пиздишь? Там некоторые выжили. Да никто там не выжил, да ёбаный. Да выжили, блядь. Печи всех сожгли нахуй. Почему тебя не сожгли, кстати? А ты не сожгли. А почему? Ты как это? Понравилось, блядь, влюбились. А потому что ты им давала. Да, вот 9 лет мне было, а я им дала. 12 ты дала. А тебе что, моей пизды жалко? 10 лет лишилось 9 лет. Слушай, Валя, как ты относишься к Колчаку? Чего? Как ты относишься к Колчаку? Иди ты нахуй, блядь, блядь. Иди к психиатру, Валюша, блядь, Валюша, и подлечивайся. Магазин... Шизофреник хуев, лечись, слушай, ёбаный в рот. Валюш, постой. Слушай, Валь, передай привет своим слушателям. Сука.